Это хирургический эпизод из моей хирургической жизни. Два хирурга ведущие заспорили. Один, который приехал из Счастья, ну, из Европы. Оперировать или нет больного, у которого рана в сердце. Курин сразу, да, оценил. Ну, правда, реально, там у нас началась поножовщина много. Ну, его ударили в сердце, он лежит на столе. Его привезли к нам. Значит, и решение надо принять правильное в течение буквально нескольких секунд. А если я положил на стол пациента живого, а снял покойника, это большой грех. Если вообще не положил, то... Ну, чтобы они пока обсуждали, надо или нет, он с покойника на тот свет и пошел. Если бы, я думаю, они быстро не сообразили, ну, кто его заругал бы за то, что он самое, умер бы рано в сердце. Причем это имейте в виду, это 66-й год. Это не 2007 год. Это 40 лет тому назад. Но зато если бы... А что, рана в сердце, что перикард? Там надо было 1-2 шва наложить. И человека можно было бы спасти. И я думаю, что если бы даже он умер на столе, то за эти вещи его бы не ругали бы. Попытка-то была. Что? Попытка же была. Попытка была спасти, да. И вот они, а они же друг с другом на ножах были. Вот. А потом на совещании один другого боялся. И тот, кто... Вот самое. И вот идет вот это бесконечное обсуждение. Побочная специализация, псевдодемократия, бесконечное обсуждение. Дальше. Папирофилия. Большой любитель бумаг. Был вот мой начальник, был первый. Он каждый год брал обещание, соцобязательства. Написать монографию по вторичным энцефалитам. Вот сколько я его помню. 67-й никогда не выполнял. Соцобязательства. И вот он писал монографию. Все знали, что он пишет монографию. Это, ну да. 67-го. Да, кстати, это по своей кандидатской, которая была написана, если не ошибаюсь, еще до войны. 37-го. Он все монографию писал. Каждый раз брал их. И у него весь стол был завален бумагами. А стол вот так, все же. Кафедральная клиническая конференция, человек 30-40 туда могло помещаться. На всех стульях лежали папки бумаг. Когда к нему заходил неожиданно гость, он тогда несколько папок перекладывал. Это вот папирофилия. Значит, это демонстрация того, как я занят здесь, как я загружен. Уже не осознается. Папирофобия. Непонятно. Наоборот, страх бумаг. Вообще ни одной бумаги на столе, чистый стол. Демонстрация того, что здесь все решается. Быстро все вопросы решаются. Качельный синдром. Вы приходите и даете ему докладную записку. Он говорит: слушайте, мне некогда читать эту галиматью, скажите на словах, что там у вас. Но если вы приходите ему, хотите рассказать, мне некогда вас слушать, напишите вот и не больше страниц. Здесь, если вы уже работаете, ну, когда вы устраиваетесь на работу, значит, имейте в виду, качельный синдром, это человек достиг конечной остановки, естественно, под ним вы расти не будете. Значит, ну, и случай из своей практики. У нас лежали иностранцы, особенно африканцы, которые у нас же в институте учились. Они иногда к нам попадали, мы их, естественно, списывали и документ отправляли в Африку. Ну, конечно, документ, который идет за границу, он всегда проходит контроль шефа. По-моему, даже его подпись там должна стоять. Я подхожу, я уже не помню, что я написал. Он читает: Михаил Ефимович, Ну что ж вы так написали? По-моему, я написал правая рука. Это же вульгаризм. Это медицинский документ, который пойдет за границу, ну как вот. Ну, написать грамотно по-медицински. Правая верхняя конечность. Если бы я написал бы правая верхняя конечность, я, честно говоря, не помню. То он бы тогда что сказал? Зачем это наукообразие? Напишите на обычном русском языке правая рука. Поэтому в данном случае что? Что надо делать? Хорошо, я говорю, Михаил Павлович, сейчас пойду перепишу. Я помню, этот случай был. Значит, пойду перепишу. Сразу согласился. Он, Михаил Ефимович, ну ладно, пусть это уже так идет. Не такой уж, в конце концов, это большой грех. Я говорю, нет, не могу. Если бы это был начинающий, я понимаю, но я же уже опытный врач с категорией. Я не могу позволить, пойду, в общем, я перепишу, пусть идет за границу, чтобы честь коллектива не страдала. И как, что подумает о нашей клинике. Ну, в общем, несколько минут мы так поругались. В общем, я в конце концов уступил, и так пошел у меня этот эпикриз. Ладно, ну на будущее учтите. Ну, вообще, я так считаю, что так я здорово тогда провел манипуляцию, вот эту комбинацию. Ну, я не знаю, вы не помните андроповские времена, кто помнит? Помню, да? Андропов в свое время решил навести порядок и стали приставать к людям, которые во время рабочего дня ходят в кинотеатры, и если у них оправдание, и на остановках дежурили работники прилегающих к улице учреждений и следили зачем? За записывали номера машин, которые проходили мимо, чтобы выяснить, что они там делают. Ну, я прихожу, а я профоргом был тогда. Прихожу и говорю ему, Михаил Павлович, надо составить график дежурства врачей на улице Энгельса. Он говорит, я не знаю, что вы там делаете в своей общественной работе. Где должен быть врач? Врач должен быть у постели больного. Я не могу позволить, чтобы врачи дежурили по улицам. Не их это дело. Ставьте перед вашими органами. Задача, я говорю, хорошо. Я пошел в свой кабинет. Написал на машинке рапорт. Секретарю парткома такому-то. Кафедра психиатрии отказывается выделять врачей на дежурство на улице Энгельса для записи машин. Мы считаем, что машины, да, врачи должны быть у постели больного. Завкафедра профессор Невский написал, профорг такой, даже парторга не подключал. На втором листе отпечатал график дежурств врачей. Вот. Ну и пошел к нему и говорю, Михаил Павлович, вы знаете что, в парткоме так же возмущены, как и вы. Но поскольку не было сигнала снизу, они ничего не могут сделать. Вот они просили написать рапорт. Они потом соберут все эти рапорта и отошлют в райком партии. И райком партии, конечно, пойдет нам навстречу. Это безобразие, что врачи должны. Я помню. Да, да, Михаил Васильевич, да. Смотрит. Это безобразие, что врачи должны дежурить. Непорядок. Но, наверное, они тоже же ничего не могут сделать в райкоме. Они же тоже откуда-то получили указания, не знаю. Не знаю. Так что будем делать? Меня спрашивают. Я ему говорю, так может быть составим график и отправим график уже, бог с ним уже. Да, давайте, составляйте график. Я ему раз достаю график. Он тут же подписал, не изучая. Вот. Значит, качельный синдром. Запомните это. А я, знаете что? Ну, мы же занимаемся вот этими вот вашими проблемами. И многие из вас жалуются на что? На качельный синдром вашего начальника. То одно говорит, то другое. А какое ваше дело? Вот что говорит, то и выполняете. Ну, те, кто пошел по такому пути, он убедился, что так лучше будет. Не опережай в развитии своего шефа. Что? Не опережай в развитии своего шефа. Не, можно опережать, но только постараюсь это спрятать. Ну, что начальник всегда прав. Ну, что сейчас мне в голову не влезают все эти варианты. Достаньте книгу «Принца Питера» и почитайте. Что? Очень веселая книжка. Так вроде как смех смехом, а на самом деле оно все так и есть, как они пишут. Вот. Такая веселая.